«Надо же!» — изумился Рем Степанович. «И обезьяна у нас завелась!» Он даже повеселел. «Вот переулочек, не соскучишься. Того и гляди, между домами проглянет синее море. Моряк какой-нибудь у нас тут обрел пристань». «Моряк», — подтвердил Геннадий. «Познакомить?» «Хватит мне на сегодня попугая. Ну, милости прошу». Они взошли на ветхое крыльцо, Рем Степанович повозился с ключами, распахнул скриплую, обшарпанную, но по-старинному тяжелую дверь. Да и ручка дверная была массивная, витая, из бронзы. «Все дивлюсь, что эту ручку никто не отвертит», — сказал Рем Степанович. «Не ценят тут у нас модных вещиц. Это добрый признак, впрочем. Сиюминутных выскочек у нас тут нет. Новенькие сюда не въезжают. Жаль, что старенькие съезжают. Ваш-то дом как? Вроде бы солидное строение. Нас никто трогать не собирается. 5 этажей, лифт. Главный гигант был в нашем переулке. Теперь-то вон башню отгрохали панельную. Что там за народ?» «Такие же, как и мы». «Как и мы!» «Ступай, ступай, Гена, вверх по лесенке. Как и мы!» «А какие мы?» «Эти мы!» «Я вас не хотел обидеть, Рем Степанович». «Ты не обидел. Польстил, если хочешь. А вот и дверь в квартиру матушки». Это тоже была старая, обшарпанная дверь. Видно, и на лестничной площадке не жалел Рем Степанович ставить цветные заплаты. Тут все вокруг было старым, обветшалым, но и прочным на глаз, по-прочному строилось. Но дверь, хоть та все же от былой поры, была так утыкана новенькими, самоновейшими, видать, с шифром замками, что стальные эти квадраты и овалы все-таки выглядели заплатами, блескучими, новенькими, казались стальными коронками в щербатом рту. Рем Степанович, перебирая связку ключей, пощелкал замками, у которых у каждого был свой голосок, мелодичный, отчетливый, и дверь медленно, тяжело стала отворяться, слишком тяжело для деревянной двери. «Стальной лист в дверь вставили?» — спросил Геннадий. «Что-то в этом роде, друг мой слесарь». «Да ты кто у нас, слесарь? Электрик? Водопроводчик?» «Всего понемножку, исключая канализацию и теплофикацию». «Что у вас тряслось?» «Да тут ты не поможешь». Снова от чего-то развеселился Рем Степанович. «Стряслось. Входи, Геннадий, глянь, хороший ремонт». Геннадий вступил в сени, тускло осветившейся лампочкой с очень высокого потолка. Похоже было, что ничего тут никогда вообще не ремонтировалось. Пыльные стены, старые шкафы, зашарпанные половицы. «Решили сени сохранить для музея?» — спросил Геннадий. «Догадливый. Вот, мол, с чего мы начинали. А если кто войдет из незваных?» «Так тут его и принять?» — спросил Геннадий. «Куда как догадливый. Московский паренек тутошний. А ведь мы тутошние головастые, а? Тетка-то жива?» «Жива. Все на машинке стучит. Работы хватает?» «Стучит, хватает. Поклон Вере Андреевне от меня. И мое когда-то печатала. Я с молоду в журналисты чуть было не подался. А вот кухня, входи, Гена». Еще одна открылась старая дверь, тяжко тоже, с остальным тоже листом. И Геннадий встал на пороге кухни. Он знал, что новизна ударит в глаза. Ведь был тут ремонт, свозилась сюда всякая всячина, но, как говорится, действительность превзошла все его ожидания. Просторная, от старого дома простор. Эта кухня была будто выставкой новейших достижений, какие иногда устраиваются в павильонах в Сокольниках. Нет, где им павильонам? Геннадий бывал на этих выставках. Куда им?